Глава четвертая. Эйден. Отобедав с Райли и Робертом, Эйден решил вернуться к делам. Однако по дороге завернул к матери. В ее покоях было непривычно многолюдно. Несколько модисток носили отрезы тканей, а герцогиня качала головой, отметая их один за другим. «Дан!» — она радостно всплеснула руками. «Я только узнала. Сезон тишины будет проводиться в нашем замке». Вздохнув, Эйден покачал головой. Быстро же разошлись слухи. «У меня совсем нет подходящих нарядов. Придется пошить еще несколько платьев». Матушка сияла улыбкой. «Вечером я отпущу модисток. Тебе тоже следует обновить гардероб». Герцог поморщился. «У меня нет времени на примерки. К тому же мой гардероб меня абсолютно устраивает». Еще вчера леди Эвелин собиралась поехать в столицу, но теперь она ни за что не покинет поместье. Герцогиня обожала находиться в центре внимания и любила балы. А уж быть их хозяйкой... С одной стороны, Эйден был рад. Мать с удовольствием займется подготовкой мероприятий. С другой, она обязательно захочет познакомить его с приглянувшимися ей девицами. Герцогиня, наконец, выбрала ткань и отослала модисток. Несмотря на свой возраст, она все еще была очаровательна и следила за модой. Наклонив голову, она лукаво улыбнулась. «Ходят слухи, что ты надумал найти невесту». Мысленно Эйден выругался. «Да чего же быстро это стало известно? Не пройдет и получаса, как все обитатели замка будут уверены, что хозяин вот-вот женится». «Нет, матушка, ты же знаешь, я слишком занят». Уголки губ леди Эвелин опустились, но она, взяв себя в руки, произнесла: «Работа не заменит тебе человеческого тепла и любви. Для этого у меня есть Лиззи». «Не нужно вспоминать свою девку в моем присутствии», — поджала губы герцогиня. «Надеюсь, на время сезона тишины ты избавишься от нее. Не позорь нас перед гостями». Эйден нашел Лиззи на одном из постоялых дворов и пристроил в замок. Щедро одаренная природой блондиночка полностью устраивала его. Но леди Эвелин ее не выносила. «Не беспокойся, она не помешает гостям». На пару секунд Эйден испытал сожаление за свою ложь. Мать все равно узнает о приказе короля по поводу женитьбы, но так у него появится несколько дней форы. Перекинувшись еще парой фраз с герцогиней, Эйден ушел. Скоро прибудут гости, начнется суматоха. До этого момента стоило решить несколько важных вопросов. В замке царило оживление. Слуги сновали мимо, горничные стряхивали пыль и натирали паркет. Похоже, матушка всерьез взялась за подготовку к сезону тишины. «Ваша светлость, позвольте засвидетельствовать вам наше почтение». Запыхавшийся маркиз промокнул платочком лысину и вытолкнул дочь вперед. Она присела в реверансе, словно невзначай продемонстрировав декольте, и произнесла: «Счастливо увидеться с вами». Эйден замешкался. Он совершенно не помнил, как звать девицу, и не собирался запоминать. «Надеюсь, сезон тишины в моем поместье вам понравится. Располагайтесь, слуги помогут вам устроиться». Маркиз набрал воздуха в рот, чтобы рассыпаться в новых комплиментах, но Эйден позорно сбежал, пробормотав что-то про неотложные дела. Он редко бывал в столице и забыл, какими настойчивыми могут быть родители в попытке удачно пристроить дочерей замуж. Стоило герцогу проявить чуть больше сердечности в этой беседе, и маркиз решил бы, что помолвка у него в кармане. Проходя мимо окна, Эйден вздрогнул. Во внутреннем дворе стояло несколько богато отделанных карет. Слуги таскали багаж, толпящиеся леди обмахивались веерами. Да что же это такое? Кажется, все, кроме него, уже знали, что сезон тишины пройдет в драконьем ущелье. «Ну, Роберт, спасибо, что вообще поставил в известность». Пылая от негодования, Эйден направился к дяде. По дороге его еще несколько раз останавливали. Герцог любезно приветствовал гостей, но не задерживался. В глазах рябило от нарядов и драгоценностей. Весь он пропах сладковатыми духами. Сколько же девиц в этом замке! Неужели все они надеются выйти замуж именно за него? Уже подходя к кабинету Роберта, Эйден наткнулся на Райли. Брат улыбнулся. «Тебе тоже передали записку от дяди?» «Какую еще записку?» «Он хочет познакомить нас с сестрами Кен, прибывшими с Ледяного острова». Эйден вздохнул. Он совсем забыл про них. Что ж, познакомиться стоило. Не каждый день в замке появляются три потенциально опасные огненные магички. Неизвестно, как поведет себя их дар вдали от снежной пустыни. Вдруг своим решением Роберт, как носитель королевской крови, ослабил проклятие. Король познакомил Лайронов с девушками, и они заверили друг друга в самых лучших намерениях. Герцог искоса разглядывал сестер и мысленно признал, они весьма ничего. Удивительно, что девушки не флиртовали и не жеманничали, но Райли тут же подпал под их очарование. Младшей едва минуло 15, ее волосы были светлыми, с едва заметной рыжиной. Лицо милое, еще детское, однако в ближайшие годы она расцветет и станет настоящей красавицей. Старшая сестра, как там ее, Эстер, уже была ею. Тонкая фигурка затянута в шелк платья, волосы цвета расплавленной меди спадают ниже талии. Лицо настороженное, взгляд недоверчивый. Похоже, она умная девушка. Эйден подумал, что сумеет найти с ней общий язык. Герцог не сразу заметил, что Райли переглядывается со средней сестрой, Сильвией. Она была одета в кошмарное платье, превратившее ее фигуру в нечто невнятное. Темно-рыжие кудрявые волосы торчали во все стороны. И когда они успели познакомиться? Эйден точно кожей почувствовал. С ней могут быть проблемы. Уж больно ярко сверкают голубые глаза. И не разобрать, что в ее взгляде. То ли любопытство, то ли дерзость. Одно слово, произнесенное девушкой, дало понять, что в своих предположениях герцог не ошибся. Что Роберт собирается делать с ними? Сестры Кен, выросшие на Ледяном острове, в глазах местной знати практически дикарки.